Вебер побагровел. Старосты блоков, повторяя команду, уже пытались вытянуть иных добровольцев силой. Вебер неторопливой походкой двинулся вдоль строя и, подойдя к отряду 22-го барака, в одном из задних рядов узрел Агасфера. «Вот ты!» — гаркнул он. «Ты с бородой! Выйди из строя! Ты что, не знаешь, что с бородой расхаживать запрещено? Староста блока, что у вас за порядки? Для чего вы вообще тут? Ну-ка, давайте сюда этого бородатого!» Агасфер подошел. «Слишком стар», — шепнул Визе и потянул Вебера за рукав. «Одну минуточку. По-моему, это надо сделать иначе». «Милейшие», — ласково обратился он к зэкам, — «вам надо бы в больницу. Всем. Но в лагерном лазарете мест нет. Шестерых из вас я могу определить к себе. Будет суп, мясо, вообще хорошее питание. Шестеро из тех, кто больше всего в этом нуждается, пусть выйдут». Ни один не вышел. Да и кто в зоне поверит подобным россказням? К тому же ветераны узнали Визе, вспомнили, что он уже кое-кого к себе забирал, ни один не вернулся. «Выходит, вас даже слишком хорошо кормят, а?» — усмехнулся Вебер. «Ну ничего, это дело поправимое. Шесть человек, шаг вперед, только быстро!» — заорал он. Из секции «Б» неуверенно вышел какой-то зэк и робко замер. «Вот и отлично», — сказал Визе, изучая его. «Сразу видно разумного человека. Ничего, мы вас подкормим». Следом вышел еще один и еще. Это были явно из новеньких. «Ну, живее, еще трое!» Злобно рявкнул Вебер. Он считал, что вся эта затея с добровольцами просто очередная блажь Нойбауэра. Достаточно было затребовать в канцелярии шесть человек, и дело с концом. Уголки губ у Визе уже нервно подергивались. «Дорогие друзья, я лично гарантирую вам хорошую еду. Мясо, какао, крепкие бульоны». «Господин доктор», — остановил его Вебер, — «разве вы не видите, эти головорезы человеческого языка не понимают?» «Мясо?» — как завороженный повторил скелет по имени Вася, что стоял рядом с 509-м. «Ну, конечно, дорогой мой», — обернулся к нему Виза. Каждый день мясо!» Вася сглотнул. 509-й предостерегающе ткнул его локтем в бок. Движение было едва заметное, но Вебер все равно его углядел. «Ах ты, скотина!» Он пнул 509-го в живот. Удар был не слишком сильный, по классификации самого Вебера не наказующий удар, а только предупредительный. Тем не менее 509-й упал. «Встать, симулянт несчастный!» «Не надо! Не надо так!» — тихо приговаривал Виза, почти силой оттаскивая Вебера. «Они мне нужны без увечий». Он склонился на 509-м, проверяя, целы ли у того кости. Немного погодя, 509-й открыл глаза. На Визы он не смотрел. Он смотрел на Вебера. Виза выпрямился. «Вам надо в больницу, дружище. Мы о вас позаботимся». «Я здоров», — еще выдавил 509-й, с трудом поднимаясь на ноги. Виза усмехнулся. «Мне, как врачу, лучше знать». Он обернулся к Веберу. «Значит, еще эти двое, ну и последнего, кого-нибудь помоложе». Он ткнул в Бухера, который стоял с другого бока от 509-го. «Да вот хоть его». «Шаг вперед!» Бухер вышел из строя и присоединился к 509-му и остальным. В первом ряду образовалась брешь, сквозь которую Вебер увидел Карела, чешского мальчишку. «Тут вон еще есть полчеловека. Не возьмете как бесплатное приложение?» «Нет, благодарю. Мне только взрослые нужны. Этих хватит. Большое спасибо». Ну, хорошо. Вы все шестеро через 15 минут явитесь в канцелярию староста блока. Запишите номера. И чтоб помылись чушки чумазые».